1927. 1328. 4 января. Учитель заботится о деньгах. Напрягает Фуяму до лета. Куем золото картин. Ручаюсь за новые возможности. Ручаюсь зарыть клад. Уявлю, что картины стелют ковер-самолет человечеству. Можно устранить учение из Москвы, но не из мира. Урусвати поняла, как не нужно обижать людей, врагов достаточно. Чую, как растут события. Учитель знает, как тесно время. 1329, 6 января. Едва Фуяма справился с чудовищем в астральном плане. Охота за Фуямой. Знаете, конечно, о травле. Продолжайте обычные занятия и не критикуйте чужим Москву. 1330, 7 января. Идите львами, сокрушайте преграды, устремляйтесь через полчища врагов, умейте двигать народами, найдите новое слово Тибету. Вижу путь на Тибет, вижу нашу встречу, вижу ратный путь, вижу подвиг нового строительства, вижу ликование в Тибете, вижу бой победный, вижу час расплаты отрицающих. 1331. 8 января. Углубляется тяжесть мира. Новое столкновение неизбежно. Китай пылает. Жду новых событий. Тибет молча собирается с силами. Идите львами, предстоят много боев. Новые люди подходят. 1332. 9 января. Урусвати нуждается в женщине. Явлена Людмила. Можно выписать сестру. Урусвати нуждается в пускании крови. Явлен доктор. Подождите. Урусвати нуждается в желудочном лекарстве. Можно разнообразие. Нужно больше творога. Нужно усилить деятельность. 1333. 13 января. Прошу удраю быть на беседе не менее часа в неделю. Многие вещи могут сложиться удачно. 1334, 19 января. Разложение велико. Противопоставим ему Чахембылу. Не нужно перегружать начало. Перенесем всю А. Деятельность среди лучших русских и отборных сынов мира. Что означает взрыв, который я слышал ночью? Уничтожение вредного лица. 1335, 20 января. Думаю, как учение Фуямы поставить прочно. Много врагов. Тихие толки хуже. Считаю, Москва проявила неслыханную чуткость. Кого там ущемил Фуяма? Также удивляюсь друзьям. Неужели нет достойных слов? Ужимки тупиц парализуют друзей. Широко можно собирать молодых сотрудников. Учитель хотел бы видеть напряженное искание вместо маленьких пересудов. 1336. 22 января. Одобряю внутреннюю общину каравана. Нам подобает отсутствие роскоши. Многое можно иметь в Лхасе. Почему ночью при полетах в одном месте меня так кружило? Опасное место для плотности астрала. Путь можно держать спокойно. Нужно иметь знак для Далай-ламы. На нем главное впечатление. Не хуже делают здесь. Советую собирать книгу общины. После можно дать книгу «Братство». Советую по вечерам складывать листы. Собирайте по времени, не по содержанию, чтобы сохранить неожиданность и меньше походить на книги с мертвой программой. Что означают слышанные мною наименования «Брунгильда» и «Изольда»? Образы напряженности по качеству подвига. 1337. 25 января. Завтра Урусвати передаст Удрае нагрудный знак нашего ордена. Можно показать Всесвятской мой портрет. 1338. 26 января. Идет шквал. Уявление последних судорог старого мира. Перекройка карт. Многое уявлено будет. Можно дать устройство аппарата для бесед. Конечно, престол – лучший аппарат, но можно дать маленькую декорацию для слабых. Почему голова моя наполняется звуком, но слов не могу разобрать? Иногда бывает наполнение звуком без слов. Что означает экранус? Слушательная раковина. 1339, 28 января. Ждем событий. Надвигаются тучи на западе. Можно принимать все меры осторожности, ибо неслыханно сгущена атмосфера. По плану знаете, что сложность нужна. Уявление решения всесвятской полезно. Поддержите его. 1340, 29 января. Урусвати, учи Портнягина, если пойдет моим именем, то ручаюсь за светлое будущее. Удрая может идти лишь моим именем. Указываю Удрая слушать приказ Урусвати, учи всесвятскую, учить своего брата о значении Тибета, и вы, как доверенные нашей общины, являетесь единственными людьми для поднятия Азии. Чую новые круговороты, можно принять спокойно. 1341, 4 февраля. Почему виденный столб огня как бы сгибался от спирали вихря сгущенной атмосферы? 1342, 5 февраля. Вижу, семеро идут в Тибет. Вижу, семеро основывают общину Вэм. Вижу, семеро идут на Гималаи. Вижу, семеро видят нашу тропу. Вижу, двое идут по тропе. Вижу, пятеро живут в Лхасе. Затем двое снова появляются. Мне кажется, что моя психическая энергия не развивается. Не клевещи, но прошу более двух приемов пирамидона не принимать. Но я так мало делаю. Наоборот, не вижу свободного часа. Уберегитесь от простуды. 1343, 7 февраля. Ожидаю сокрушающих событий. Считаю правильным ускорение. Считаю правильным спор. Считаю правильным не надеяться на Москву. 1344, 8 февраля. Что за звук в серебряном свете, слышала я? Нота природы у нас соответствует серебру. Кто произнес ее? Мой друг. 1345, 10 февраля. Явление Блюмкина около ходит, как видела у Урусвати. Явление мерзости везде. У вас готово решение. Идите спокойно. Хочу К. Положить жалование 50 рублей в месяц. Мои условия. Ежедневно полчаса. Уделять учению и полчаса искусству Фуямы. Чей луч, окаймленный пурпурной полосой? Часть моего луча для боя всегда в броне. 1346, 17 февраля. Сообщите Люмоу, ценю готовность, но положение семьи и климат пусть удержат его. Может Урусвати беречься и не сидеть близко от Всесвятской. 1347, 18 февраля. Прошу здесь не спорить и сказать, принимаем все ваши соображения, значит, наше положение обширно, Фуяма, напиши картину явления срока, голова Ленина.